Алексей Переяславцев, Михаил Иванов. Попытка контакта. Пролог. Вначале было... Да, это верно. В начале любого значительного события что-то да было. Например, если посчитать сотворение мира значительным, то в его начале точно было слово. В начале путешествия на Контике был диалог Тура Хейердала с его супругой. В начале Первой мировой войны был выстрел Гаврилы Принципа. В начале того, что будет описано ниже, стояло столкновение молодости и дерзости с опытом и знаниями. Одной из сторон, догадайтесь сами, какую именно, представлял маститый, глубоко уважаемый по обе стороны Великого океана, высокопочтенный универсал Сарат Ир, которого все магическое сообщество дружно полагало сильнейшим теоретиком Маэры. Другая сторона являла собой вихрастого, долговязого, рыжего, зеленоглазого студента-четверокурсника Тифор Арза, между прочим, тоже универсала, известного почти полным отсутствием уважения к старшим по рангу. Почему-то этот отпетый разгильдяй ухитрялся получать на экзаменах только превосходно или, редко, весьма похвально. Несомненно, он пользовался явным благорасположением пресветлых, ибо чувства преподавателей были прямо противоположного свойства. И началось все с лекции, которую читал в университете один из этих двоих. Угадайте с одного раза, кто именно. Да, как раз он. В теме лекции значилась «Негация магии». Лекция вышла весьма необычной. Нет, не раскрываемой темой, а поведением упомянутого Тифора. Он, разумеется, не писал конспект, ибо такого рода действия полагал для себя унизительным, но уж точно слушал, и притом внимательно. Мало того, законченный нахал даже ни разу не улыбнулся. Ладно, скажу всю правду. Он не предложил соседям по аудитории сыграть в чих-пых. Те, в свою очередь, заподозрили неладное и не ошиблись. После лекции Тифор подошел к лектору и вполне вежливо попросил разрешения переговорить на тему лекции с высокопочтенным, если у того найдется на это время. Лектор согласился. «Зайдите через 5 минут в мой кабинет». Тон ответа был полностью лишен эмоций, хотя стоит отметить, что внутренняя заинтересованность у кандидата в академике появилась. Через 5 минут состоялся диалог. «Я вас слушаю». «На лекции вы излагали теорему Филада о негации. Из нее следует, что искусственное создание этого эффекта невозможно, имеющимися средствами». «Вы правильно поняли». «Но сам Филад основывал свое доказательство на неявном допущении. Все происходит в замкнутой системе». «Это не относится к открытой системе. Полагаю, подобную систему можно создать применением внепространственных порталов. Также из теоремы Филада не следует, что щит от негации невозможен в принципе». «Паршивец со способностями». Именно это определение показалось Сарату наиболее подходящим к случаю. Мысленное, конечно. «Да, вы верно подумали, Тифор. Действительно, рассуждения Филада неприменимы в этих случаях. Однако разрешите высказать кое-какие общие соображения». Против ожидания студент не стал возражать ни словом, ни жестом. «Первое и главное состоит в том, что сделать систему открытой – задача сама по себе очень непростая. Я, например, не вполне представляю, как ее решать». Тут кандидат в академике слукавил. У него не было ни одной, даже самой чахлой идеи на этот счет. «Также примите во внимание. Допустим, удастся пробить нечто, назовем это порталом или каналом, как хотите. Так вот, результат может оказаться опасным. Вы удивлены? Напрасно. Представьте себе, что выход из вашего канала окажется в середине звезды. Или на поверхности планеты, но без воздуха. Пусть даже на майероподобной планете, но такой, где уже имеется негация магии. Представили? По меньшей мере, одна таковая существует, как вы должны понимать. В этом случае под удар попадут портал, вы сами и окружающие в придачу». Сарат почти не удивился, когда студент ответил без запинки. «Я тоже об этом подумал, высокопочтенный. Однако в последнем случае решение этой проблемы как раз и состоит в щите от негации. А ведь его можно и нужно создать». «Полагаю, у вас уже есть какие-то идеи на сей счет». «Совершенно верно, высокопочтенный. Основная же из них следующая». Сразу же после начала изложения студенческой идеи хозяин кабинета изменил свое мнение о посетителе. Теперь оно звучало как «талантливый наглец». Через минуту, не более, диалог покатился с горы, набирая скорость. Да эти потоки просто нельзя соединить. И не надо, достаточно лишь «Ваше счастье, что сегодня не экзамен. Коэффициент рассеяния не может быть больше единицы». Но представьте, что если он отрицателен. И тогда аналог есть – зеркало Шалида. Но ведь там «Нам достаточно, чтобы захват совершился. Тогда классическое рассеяние будет иметь место. Реализовать же можно исключено». Ни человек, ни дракон не в состоянии. Представим себе кристалл. Исходить будем из того, что минимальные характеристики у него должны... Ну хорошо. Допустим, такой кристалл имеется в вашем распоряжении. Однако не в этом главная трудность. Мне становится не по себе от объема расчетов, которые предстоит сделать. Наступило молчание. Сарат подумал, что с такой работой сам профес... Нет, справился бы, конечно, но куда как не сразу. К тому же вычисления плотно привязаны к самому кристаллу, объему и форме. Универсальной формулы наверняка не существует. Впрочем, есть одна идея. Надеюсь, вы согласитесь, что реализация, учитывая предполагаемую плотность потоков, возможно, лишь на алмазе. Так вот, для этой работы я его почти наверняка раздобуду. Форма, ну, сами увидите. Но потом вам придется просчитать распределение потоков с учетом эффектов третьего порядка. Применительно именно к этому кристаллу, а это займет время. Допустим, кристалл окажется подходящим. Повторяю, допустим. Именно так, потому что мне это совершенно не очевидно. Так вот, расчет будет первым этапом вашей работы. Кстати, не вздумайте провалить предстоящие вам экзамены. Пробить такое дело можно лишь под образцового бакалавра. И только после того, как пройдет первый этап, мы с вами подумаем о втором. И то, что должно быть в начале, состоялось.